Оборотная сторона была слегка обожжена по краям, но четко читалась полузатертая надпись. Экспедиция на Халат Сахыл. 31 февраля 1999 года. «Это еще что за хренотень?» – прошептал я. Никак внезапно ткнулся носом в фотографию, зарычал, затем резко отпрянул, будто обжегся. Его шерсть встала дыбом. Я достал телефон, набрал номер деда. «Алло», — хриплый голос ответил после первого гудка, как будто он ждал моего звонка. «Деда, это я. Надо бы переговорить. Кажется, уже пора. Вопросов у меня много накопилось». «Я не против, Стас», — раздалось в трубке. «Приезжай в любое удобное». «Сегодня уже поздно, дед», — бросил быстрый взгляд на часы. «Давай с утра я сразу к тебе». «Договорились. Напеку пирожков к твоему приезду», — ответил дед. «До завтра и спокойной ночи». Я закончил вызов. Не спеша вырулив со стоянки, направился через ночной город домой. Я вырулил на стоянку во дворе, припарковался. Вышел, подождал, пока выберется пес. Щелкнув сигналкой, послушал, как Калина вздрогнула и замолчала, будто с облегчением. Ключ почему-то застревал в замке, приходилось его подергивать. Надо завтра посмотреть, что с ним. Вроде бы раньше такого не было. Автоматом мелькнула мысль. Но когда дверь наконец подалась, я увидел разбросанную по полу прихожей одежду и обувь. Что за... Пол был усыпан содержимым ящиков и полок. Книги и подушки с дивана образовали в прихожей что-то вроде баррикады. Никак проскользнул между моих ног, нос его дрожал, улавливая чужие запахи. Спокойно, дружок. Просто воры. Наверное, ошиблись квартирой. Однако через минуту я уже понял, что ошибся. Это точно были не воры. Они не оставляют на стене отпечаток обугленной ладони. Не вываливают одни вещи из шкафа, при этом другие аккуратно складывают, как было сделано с одеждой Кати. Я поднял футболку. От нее пахло стиральным порошком и чем-то сладковато-гнилым, как в морге. Кухня выглядела наиболее пострадавшей. Холодильник стоял открытым, свет внутри мигал. Все банки с крупами были высыпаны в раковину, образуя странные узоры. Кто-то водил пальцами в гречке. Чайник оказался цел. Я механически наполнил его. Руки сами нашли банку с крепким чаем. Пока вода закипала, я собирал осколки посуды. Набралось почти полное мусорное ведро. Целыми остались только пара металлических чашек, собачья миска и старая керамическая кружка, почему-то не разбившаяся от падения на пол. Заварил себе чай. Он получился горьким, как полынь. Я сидел за кухонным столом и разглядывал следы сапог на столешнице. Грязь от этих следов была слегка красноватой, будто замешанная на пыли с того пустыря за бетонным заводом. «Кажется, хорошо, что сегодня у нас ужин прошел вне дома», — сказал я псу. Никак обнюхивал разбросанные вещи и периодически фыркал. «Давай сходим, выбросим это все», — сказал я ему, собирая в пакеты битый хлам. Возвращаясь от мусорных контейнеров, я присел на лавочку у подъезда. Никак запрыгнул и устроился рядом. От всех пережитых за этот день волнений отчаянно захотелось закурить. Но вместо этого я и Никак просто сидели рядышком и молча смотрели на почти полный лунный диск в звездном ночном небе. Утро встретило меня затхлым запахом майского дождя. Я плохо спал, все ворочался, вглядываясь в потолок, где плясали отражения фар редких ночных машин. Все казалось каким-то зыбким, будто грань между сном и явью истончилась. Никак с утра вел себя странно. Он метался по квартире, принюхивался, ворчал на пустые углы. Но обращать на это внимание не было времени. Меня ждал дед. Схватив сумку, я почти бегом спустился вниз. Дорога до квартиры с могилы заняла меньше часа, хотя я никуда не гнал. Просто шоссе словно само растягивалось под колесами. Дверь в квартиру деда была приоткрыта. Я замер на пороге. Изнутри пахло дымом, железом и еще чем-то терпким, старым, как забытые под солнцем травы. «Деда?» Ответа не последовало. Я шагнул внутрь. Никак заскулил и проскользнул вперед. Коридор встретил нас своим привычным видом. Но дальше в комнате была просто жуть. Обугленные пятна на стенах, словно здесь бушевал огонь. Ну ничего, кроме края старых ковров и пары стульев, не тронул. Дед лежал на диване, укрытый старым шерстяным одеялом. Его лицо казалось сухим, будто высеченным из дерева. Глубокие морщины, седая щетина. Он выглядел как старый орел, израненный, но все еще гордый. Его глаза были открыты. Я вздохнул с облегчением, заметив, что он жив. «Добрался-таки», — прохрипел из могил. «Садись, внучек, время поджимает». Я сел рядом на табурет. Дед взял мою руку своей шершавой ладонью. Его пальцы были горячими, как угли. «Они приходили ночью», — сказал он почти шепотом. «Трое, из Братства Огня. Но не за ответами. Их прислал Азар. Он знал, кто способен ему помешать. Хотел убрать меня, пока не стало поздно». Я почувствовал, как что-то сжалось в груди. «Они тебя ранили?» Дед усмехнулся, но в его усмешке не было радости. «Ничего у них не вышло. Я сумел прогнать их, но плата за бой оказалась высокой. Ветхий сосуд не выдержал той силы. Жизнь уходит. Огонь требует платы, Стас, даже если ты отражаешь его». Он перевел дыхание, на мгновение закрывая глаза. «Слушай внимательно. В моих венах текла кровь тех, кто хранил древние секреты. Теперь очередь за тобой». «Что нужно делать?» — спросил я с учащенным дыханием. «Дай свою руку». Он взял мою ладонь, свою, и устало прикрыл глаза. «К тебе скоро попадет знание, но откроется не сразу, со временем. Оно должно немного отлежаться и привыкнуть к новому носителю, как собака к хозяину». «Никак, он ведь не совсем собака, да?» — спросил я, не в силах больше молчать. Дед кивнул слабо, глаза уже начинали стекленеть. «Ты сам все поймешь, когда увидишь знаки Тангсинга. Их не спутать ни с чем. Он не друг и не враг. Он след, как отпечаток огня». «Но зачем он пришел ко мне?» Дед выдохнул, и в его голосе прозвучала печаль. «Потому что твоя тропа последняя, а он всегда идет по последним следам». Он начал говорить на странном, щелкающем языке. Слова резали воздух, как невидимые клинки. Метка на ладони вспыхнула жаром. Я вскрикнул, но дед лишь крепче сжал мою руку. Мир вокруг потускнел. Звуки словно упали в колодец. Я почувствовал, как земля уходит из-под ног. «Слушай», — выдохнул он. Глаза были мутными, но голос вдруг стал почти ясным. «Он не погиб». Я наклонился ближе, не веря в услышанное. «Кто?» «Он шагнул дальше. Не умер. Просто ушел». Губы еле шевелились. «Он просил, чтобы ты знал». «Папа?» Но дед уже не слышал. Он не говорил со мной. Или не только со мной. А может, вообще не мне. Голос его затихал, как пламя в лампе без масла. «Не бойся, внучек», — услышал я последний шепот деда. «Ты пройдешь переход». Это были последние слова, что я услышал. Я потерял сознание. Это было ничто. Не пустота, нет, скорее, огромное белое полотно без верха, низа и краев. Я парил в нем, и сквозь мое тело протекали знания. Я видел из могилы в молодости, его обучение у шаманов Забайкали, обряды у костров, ночи под древними священными деревьями. Видел отца, его страх и гордость, когда он отказался продолжить дело рода, спрятал знания глубже, чтобы уберечь свою семью. Я видел Азара. Не человека, существо, полыхающее изнутри. Огромный, бесплотный, жуткий. Его цепи были разорваны. Он шел по миру, собирая вокруг себя тех, кто поклоняется силе огня. Я видел Нурию, тонкую, светлую, с глазами цвета янтаря. Она скользила между мирами, ища Азара, пытаясь предупредить его поимку. Ее путь был полон ловушек и обмана. Нурия была не человеком, джинией, созданной из первозданного света и огня, древним существом, что подчинялся лично владычице подземного мира, Эрешкигаль. Именно Эрешкигаль послала Нурию в мир людей, отыскать Азара, пленить его и вернуть в темницу подземных глубин. Но Азар был хитрее. Он ускользал, оставляя за собой лишь пепел и обман. Нурия, нарушая законы своего рода, обратилась за помощью к смертным, к Исмагилу, к моему отцу и теперь ко мне. Слова древнего заклятия разносились в этом белом ничто, ввинчиваясь в мою память, словно гвозди. «Где стоял алтарь, там и найдешь корень беды. Где треснет камень, Там пролей кровь. Где пламя погаснет, там восстановится мир. Я выдохнул, и полотно мира задрожало. Очнулся на коленях перед диваном. Рука деда выпала из моей ладони. Его глаза были закрыты, а на лице застыло спокойствие и умиротворение, как будто он просто спит. Исмагил умер. Сколько я так просидел, не в силах пошевелиться, не знаю. Никак стоял в дверях, не подходил, только смотрел. Я впервые увидел, как он будто кланяется. Склонил голову и почти по-человечески зажмурился. «Ты ведь знал его, да?» — спросил я. Ответом было молчание, но оно было настолько осмысленным, что я вздрогнул. Только когда за окном прозвучал первый крик неизвестной мне птицы, я поднялся. Теперь все было предельно ясно. Я знал, кто такой Азар, знал, кто такая Нурия, знал, что алтарь нужно найти и уничтожить, и знал, что времени осталось чертовски мало. В прихожей я заметил странную деталь. У двери пятно сажи. Тонкий, почти незаметный след. Культисты Братства Огня действительно приходили. Они пытались забрать секреты моего рода, но дед не сдался, и теперь это знание было моим. На кухне на столе лежал конверт. Обычный серый почтовый конверт, запечатанный сургучной печатью. На нем было написано «Стасу, в случае моей смерти». Руки дрожали, когда я вскрыл его. Внутри было два листа. На первом схема. Старый район Москвы, закоулки промзон, странные знаки на полях. На втором короткое письмо. «Стас, если ты читаешь это, значит, время пришло. Путь этот труден, но ты не один. Никак будет с тобой. Ты не понимаешь его силы, но он поможет тебе. Алтарь находится в старой части города. Там, где под землей люди забыли о старых богах. Ищи подстанции, где юг и запад сливаются в одно. Пока не стало поздно. Помни, пламя боится чистой воли. Прощай, внук. И с могил». Я сжал листы в руках. «Обещаю, дед», — сказал я вслух. «Я все сделаю». Никак тихо тявкнул, будто соглашаясь. Мы вышли из квартиры, оставив дверь приоткрытой. Солнечный свет медленно заполнял старую комнату. Он лег на лицо деда, словно последний прощальный поцелуй. Я вышел из подъезда и тяжело опустился на скрипучую лавочку у входа. Телефон в руке казался свинцовым. Никак устроился рядом, ткнувшись носом в мою ногу. Сглотнув, я набрал номер скорой помощи. «Скорая помощь, что случилось?» — сухой голос оператора. «Человек умер. Пожилой мужчина, 84 года. Улица Мира, дом 63, квартира 22», — выдавил я. «Я его внук». «Насильственная смерть?» «Нет, кажется, просто возраст». Бригада выехала. Связь оборвалась так резко, будто меня выключили вместе с телефоном. Я посмотрел на серое утреннее небо. Оно было тяжелым и промозглым, как мое настроение. Опять разблокировал телефон и набрал полицию. Ответили быстро. «Полиция, дежурный старший лейтенант?» Дальше была какая-то скороговорка. «Что у вас?» «Смерть в квартире, улица Мира, дом 63». «Почему сразу не сообщили о насильственной смерти?» Перебил невидимый дежурный. «Вы кто такой?» «Каримов. Стас Каримов. Я внук. Насильственной смерти нет». «На месте оставайтесь. Наряд будет через 10-15 минут. Встречайте». Положив трубку, я уставился на экран. Пальцы машинально прокрутили список контактов. Остановились у надписи «Роман, брат». Палец застыл над кнопкой вызова. Предательство Романа встало перед глазами так живо, что я едва не швырнул телефон об асфальт. Вместо звонка я набрал короткое сообщение «Дед умер» и отправил. Прошло около 10 минут. Подъехала скорая. Медработники, наверное, фельдшера, двое мужчин лет под 50 с тяжелыми усталыми лицами вышли из машины. «Ты Каримов?» — спросил один. «Да. Где тело?» Я молча повел их наверх. Они спокойно и быстро делали свою работу. Внимательно осмотрели деда, подтвердили смерть. Заполнили какие-то бумаги. «Старческая», — буркнул один. «Но без полиции забирать не можем». Они остались ждать в коридоре. Открыли форточку на площадке. Тот, что повыше, закурил, глядя в окно. Я стоял чуть в стороне, чувствуя, как сдавливает грудь. Второй фельдшер махнул подбородком в сторону окна. Первый с сигаретой также молча кивнул. Через минуту я понял, что подъехала полиция. Из машины вылезли двое. Молоденький сержант, выглядящий как школьник, и капитан. Седой, жесткий, с глазами, которые словно прожигали насквозь. Представляться сотрудники полиции не посчитали нужным. «Каримов?» — холодно спросил капитан. «Да. Проходим». Они осмотрели квартиру. Делали это долго и тщательно. Открывали шкафы, заглядывали в ящики, даже проверяли за холодильником. «Ты когда обнаружил тело?» — спросил капитан. «Сегодня утром». «С кем был? Один?» «Да». «Дверь была заперта?» «Чуть приоткрыта, на сантиметр буквально». «Странно», — капитан хмыкнул. «И ты не почувствовал угрозы, не вызвал полицию?» «Я вызвал скорую», — начал я, но капитан махнул рукой. «Скорая — это не полиция. Тебя что, совсем не удивило, что дверь открыта? Где было тело старика? Следы борьбы были?» «Никаких следов борьбы не было, и я знал, что он болел», — сказал я, чувствуя, как внутри закипает раздражение. «Болел? Справку покажешь? Диагноз какой у него? Хоть какие-нибудь медицинские документы имеются?» Я замялся. Конечно, никаких справок у меня не было. «Понятно», — сказал капитан, делая пометку в блокноте. «Где был прошлым вечером?» «В персидском ресторане, на Каганке, встречался с другом». «Кучеряв живешь, Каримов, имя друга». Я назвал имя Алексея и ресторан. Капитан поджал губы и долгим внимательным взглядом посмотрел на меня. «Очень интересные у тебя друзья, Каримов», — медленно проговорил он сквозь зубы. «Ну уж какие есть», — ответил я и пожал плечами. «Значит, старик этот родственник твой?» — с сомнением спросил он, перелистывая блокнот. «Родственник. Я его внук». «И что ж ты не приехал к деду вечером, если он болел, а? Плохо заботишься о родных, Каримов». Я слегка сжал кулаки в карманах куртки. «Мы договорились встретиться сегодня утром. Он сам предложил это время». «А почему не вечером?» — с нажимом спросил капитан. «Дед предложил утром», — повторил я еще раз. «И умер в ту же ночь. А тут ты как раз очень вовремя пришел. Роковое стечение обстоятельств? Совпадение? Не думаю». Капитан подошел ближе и просверлил меня пристальным взглядом. Я же смотрел неподвижным взглядом в точку на стене и молчал. Капитан всматривался в меня так, словно собирался прожечь взглядом дыру в черепе. «Возможно, тебе придется подъехать завтра в отделение, дать развернутые показания по поводу вчерашнего вечера и сегодняшнего утра. А пока не уезжай из города, Каримов, и не заставляй себя искать. Тебе все понятно?» Пожилой сотрудник снова пытался изображать из себя плохого копа. «Понятно», — выдавил я сквозь зубы. «У вас есть мой номер телефона. Буду нужен, наберете?» «Наберем, не сомневайся. Мы так тебе наберем!» Многообещающе протянул оскалившийся капитан и этим начал выводить меня из себя. «А знаете, я тут вспомнил кое-что. Завтра я буду очень занят, так что если захотите со мной встретиться, вызывайте повесткой. Адрес места жительства у вас записан». «Да ты, Каримов, сильно умный, как я посмотрю. Знаешь ли ты, что бывает с теми, кто думает, что сильно умный?» Побагровел лицом служитель закона. Я решил не продолжать эту дискуссию и отвернулся к окну. Во дворе малышня начала обсиживать песочницу. Полицейские задержались еще минут на 20, перетряхивая все подряд и заглядывая в каждый угол. Я стоял, чувствуя, как под кожей расползается раздражение и усталость. Когда они, наконец, уехали, заполнив все бумаги, я вышел наружу, в скрипучей лавке. Из дверей подъезда показались санитары. Между ними на каталке лежал черный мешок. Дед. Я встал, глядя, как они медленно катят его к машине. Ветер трепал края медицинских халатов. Мешок казался таким легким, будто в нем была не жизнь, прожитая в борьбе, в знании, в долге, а просто прах. Машина скорой хлопнула дверями и тронулась с места. Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом. Никак ткнулся носом в мою руку. Я опустился на корточки, прижал его к себе. «Пошли, дружок», — шепнул я хриплым голосом. «Часики тикают». Глава 19. Юго-западный ветер. Я захлопнул за собой дверцу Калины и некоторое время сидел, не включая зажигание. Воздух весны заполнял салон через приоткрытую форточку. Пахло мокрой пылью, прогревшимся асфальтом и молодой травой. Никак разместился на переднем сидении. Его янтарные глаза смотрели куда-то вдаль, за стекло, Туда, где весенний город бурлил и шумел, будто совершенно не замечая, что где-то на одном из старых диванов в маленькой квартире закончил свой путь человек, который был для меня всем. Я повернул ключ в замке. Двигатель фыркнул, заурчал, немного вздрогнул всем кузовом. «Ну что, дружище, поехали?» — пробормотал я еле слышно. Пес поднял уши, но не шелохнулся. Мы двинулись в потоке машин. Москов встречал нас привычной суетой. Автобусы гудели, подростки смеялись, бабушки неспешно тащили сумки через дорогу, несмотря на мигающий желтый. Казалось, что я слышал, как позванивают ложки в придорожных кафе. Видел, как весело хлопают флаги над входами в магазины. Но все это было не настоящим, как кадры чужого фильма. А я словно был в другом мире. Только гул шин и хрипловатое дыхание пса рядом напоминали, что я еще здесь, что надо держаться. В голове крутились обрывки воспоминаний. Дед, смеющийся над своими убогими варениками. Дед, зашивающий мне штаны после первой в жизни драки. Дед, сидящий в полутьме с чашкой чая, рассказывающий истории о местах, куда никогда не ступала нога обычного человека. «Все пройдет, внучек, и плохое тоже». «Как же так, дед?» — выдохнул я сквозь зубы. Машина подпрыгнула на яме. Я еле удержал руль. Сердце колотилось где-то в горле. И тут телефон, лежащий на панели, завибрировал. Мелодия, самая стандартная, звонок номер один, показался глушительной. Я вздрогнул от неожиданности. На экране незнакомый номер. +7, 495 и дальше какие-то случайные цифры. На секунду я замешкался. Внутренний голос орал «не бери», но я нажал зеленую кнопку. «Алло?» Голос мой был сиплым, чужим. «Добрый день», — тут же раздался в трубке бодрый, наигранно учтивый мужской голос. «Это компания «Вечный свет». Вас беспокоит ваш личный консультант по ритуальным вопросам Андрей Сергеевич». Я машинально нахмурился. «Что? Как еще компания?» «Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с вашей утратой», — без паузы протараторил голос. «И хотим предложить полный спектр услуг. Организация церемонии прощания, оформление всех документов, выбор гроба, место на кладбище, кремация, памятники — все быстро, качественно и со скидкой для родственников умерших». «Постойте», — перебил я его, выруливая на внешний МКАД. Машины неслись, обдавая грязной водой. «Откуда у вас мой номер?» На той стороне трубки наступила краткая заминка. Потом бодрый голос чуть снизил обороты. «У нас свои каналы информации. Мы работаем напрямую с государственными службами. Медики, ЗАГСы, правоохранительные органы. Все только в рамках закона, конечно». Я стиснул зубы. «То есть вы прямо сейчас мониторите базы данных умерших и обзваниваете родственников?» «Мы просто хотим облегчить вам тяжелую минуту», — пролепетал Андрей Сергеевич. «Все для вашего удобства». Я фыркнул. «Великолепно. Вы знаете, что только час назад моего деда увезли?» «Да, конечно. Мы хотим предложить вам подъехать к нам в офис для подбора услуг. Он находится на улице Нижней Красномельской, дом 7, строение 3. Очень удобно добираться». Я молчал. Где-то внутри закипала тяжелая злость. И не столько на этих стервятников, сколько на сам факт. Мир не остановился. Он даже не притормозил. Пока я сидел, горевал и корчился от пустоты в груди, где-то уже составляли прайс-листы на погребение моего деда. «Спасибо за заботу», — процедил я сквозь зубы. «Обойдусь без ваших услуг». «Но у нас действует акция», — поспешно перебил консультант. «Бесплатный автобус для гостей на кладбище и скидка на памятник из натурального гранита при заказе только сегодня». Я сбросил вызов. Даже не нажал завершить, просто швырнул телефон на панель. Никак поднял на меня глаза, темные, понимающие. Я вздохнул, сбавил скорость. «Вот ведь заботливый, да, друг?» — сказал я, чуть усмехнувшись. Пес молча опустил морду на лапы. Я бездумно ехал по МКАДу, держась правой полосы. Дождь недавно кончился, но асфальт еще дышал влагой, испуская теплый пар. В воздухе висел запах мокрого бетона и дымящейся резины. Никак сидел рядом, уткнувшись носом в пол, и лишь изредка вздыхал. Его тяжелое дыхание заполняло салон. Я глянул на часы на приборной панели. Было чуть больше 10 утра. Пальцы сжимали руль так, что белели костяшки. Что бы там ни говорил этот ушлый Андрей Сергеевич, вопрос с похоронами решать все равно придется. И времени, по большому счету, совсем нет. Деда не оставишь в морге на месяц. Да и не по-людски это было бы. Он всю жизнь другим помогал, а теперь... Теперь его тело лежит где-то в обезличенной холодной камере, где никого рядом. Я сглотнул вязкий ком в горле. И тут снова завибрировал телефон. Вздрогнув, я бросил быстрый взгляд на экран. Снова незнакомый номер. Код города тоже московский. Подумалось, снова эти торгаши смерти, но все-таки ответил. «Алло». Голос был глуховатым. На другом конце провода заговорили мягко, почти с участием. «Добрый день. Простите за беспокойство. Мы узнали о вашей утрате. Это агентство «Память и честь». Меня зовут Светлана». В ее голосе не было той навязчивой наглой бодрости, что давило в предыдущем разговоре. Наоборот, звучала сдержанная печаль и какая-то теплая забота. Я нахмурился, но не бросил трубку. «Мы понимаем, как трудно сейчас думать о формальностях», — продолжала Светлана. «Но если потребуется помощь с организацией похорон, вы можете на нас рассчитывать. Мы работаем аккуратно, с уважением, никаких скрытых платежей и навязанных услуг». Я молчал, смотря вперед на плотную вереницу машин. «Мы бы предложили вам приехать к нам на короткую встречу, без обязательств», — добавила она чуть тише. «И где вы находитесь?» — спросил я, не узнавая свой голос. Он был какой-то осипший. «Озерный дом 15. В любое время, когда вам будет удобно». Я машинально посмотрел направо. Через пару сотен метров зеленела дорожная указательная табличка. «Очагово». «Вы, вероятно, бываете рядом», — как будто прочитав мои мысли, добавил Светлана. Я шумно выдохнул. «Ладно», — сказал я после паузы, — «заеду. Только никаких движений без моего согласия». «Конечно», — быстро ответила она, — «просто поговорим. Мы здесь, чтобы помочь». Я сбросил вызов и положил телефон обратно на панель. На сердце было тяжело, но она действительно говорила иначе, без мерзкого ощущения, что тебя сейчас разведут на деньги. Повернув шоссе, я углубился в старую часть района. Здесь асфальт был весь в заплатках, на обочинах стояли облупленные киоски, на углах торчали обшарпанные рекламные щиты. Памятники от 12 тысяч, гробы люкс по доступной цене. «Красота!» — буркнул я себе под нос. Никак поднял голову и коротко тявкнул, будто соглашаясь. Я свернул на Волоколакское шоссе ближе к полудню. Двор был пустынный, редкость для субботы. Лишь пара старушек сидели на лавочке у соседнего подъезда, оживленно о чем-то судача. «Мир как будто замер», — подумал я. «На что ни посмотрю, все напоминает о смерти». Поставил машину на привычное место, выключил зажигание и некоторое время сидел, глядя вперед. Дождь, кажется, снова собирался. В небе тянулись тяжелые полосы туч, а ветер лениво гонял по асфальту мусор. Никак беспокойно зашевелился на сиденье, ткнулся носом в мою руку. «Ладно, дружище, пошли домой», — устало сказал я, открывая дверь. Пес радостно спрыгнул на землю, встряхнулся, как после купания, и побежал к подъезду с важным видом, собираясь забежать внутрь первым. На лестнице пахло мокрым бетоном, смешанным с еще не выветрившимся запахом краски. Я поднялся на второй этаж, ключ туго проворачивался в замке. Надо что-то с ним решать. Толкнул дверь плечом. В квартире было сыро и прохладно. Наверное, забыл закрыть окно сегодня утром. Я прошел в кухню. Скинул куртку на спинку стула, привычно запнулся о тапки и ругнулся сквозь зубы. Вытащил из шкафа турку, сполоснул ее. Перемолол немного кофейных зерен. Добавил воды и щепотку соли. Поставил на огонь. Пока варился кофе, я налил псу свежей воды и насыпал корм в его миску. Никак жадно принялся за еду, издавая довольные чавкающие звуки. Я налил себе крепкого горячего напитка, настолько густого, что ложка в нем могла стоять. Жгучая горечь опалила губы, но сейчас это было даже приятно. Устроившись за столом, я снова достал из внутреннего кармана куртки конверт с запиской деда. Я медленно развернул его, вытащил аккуратно сложенный листок. Пробежался глазами по знакомым строчкам. Алтарь находится в старой части города, там, где под землей люди забыли о старых богах. Ищи подстанции, где юг и запад сливаются в одно. Я поморщился. Тогда в первый раз мне показалось, что это какая-то заковыристая загадка. Но почему-то сейчас все выглядело гораздо яснее. Юг и запад, под землей. Юго-западный же, пробормотал я вслух. И тут же в памяти всплыла забытая деталь. Недели две назад, может, чуть больше... Пассажирка, молодая женщина с темными кудрями и густо подведенными глазами, садилась ко мне в калину у станции метро «Юго-Западная». Она разговаривала по телефону, раздраженно жестикулируя, а потом, положив трубку, неожиданно заговорила со мной. «Видели, что там за станцией такое?» — спросила она. Я неопределенно пожал плечами. «А вы обратите внимание вон туда», — продолжила она, указав рукой направо. «Там, в бетонной стене, оказывается какая-то странная дверь. Я бы ее и не заметил никогда. Она выкрашена в цвет стены. Но там теперь постоянно шивают смутные личности в темной одежде. Я на маршрутку шла, аж мурашки по коже». Тогда я пожал плечами и не придал ее словам значения. «Мало ли кто где отирается», — подумал я. «А теперь?» Теперь все медленно вставало на свои места. Типы в капюшонах, дверь в бетонной стене. Я допил остатки остывшего кофе залпом. Внутри все клокотало от смеси возбуждения и тревоги. Это было как знание, острое, холодное, неприятное. Я сунул письмо обратно в куртку, поднялся, нацепил ботинки. «Пошли, дружище», — тихо сказал я псу. Никак уже стоял у двери, виляя хвостом. Его глаза блестели в тусклом свете кухни. Спустившись, я сел в машину. Двигатель затарахтел, как старый дед на заваленке. Погладил никак по голове, тот радостно ткнулся в мою руку. Стук дождевых капель по лобовому стеклу создавал странный ритм, будто отсчитывал время. Я завел машину и плавно вырулил со двора. Юго-запад ждал. Я свернул пару раз и осторожно выехал на проспект, где был вход на станцию метро «Юго-Западная». Весенний день медленно переходил в вечер. Небо в просветах между домами налилось грязно-фиолетовым цветом. Светофоры бросали пятна багрового и желтого света на влажный асфальт. Никак тихо поскуливал на переднем сиденье, принюхиваясь к воздуху сквозь приоткрытое окно. Подруливая ближе к указанному месту, я сбавил скорость. И тут же увидел их. У бетонной стены, серой, треснувшей, с облупившейся краской, стояли две группы людей. С одной стороны трое рабочих в ярко-оранжевых комбезах, касках с инструментами в руках. Настоящие дорожники с натруженными руками и лицами, обветренными ветром и солнцем. С другой — пятеро или шестеро человек в темной одежде. Куртки, плащи, худи разные, но у всех капюшоны, скрывающие лица. Они стояли плотной группой, будто охраняя участок стены, где в каменной кладке действительно темнела неприметная металлическая дверь без каких-либо опознавательных знаков. Я сбросил скорость еще больше, почти проползая по улице, стараясь не выдать своего интереса. На тротуаре явно бушевала напряженная перепалка. Работяги активно жестикулировали, показывая куда-то руками. Один из них тряс свернутый в рулон бумагой. Их суровые лица были перекошены возмущением. Один из людей в черном, высокий и жилистый, резко шагнул вперед и грубо толкнул ближайшего рабочего, плотного мужика с квадратным подбородком. Тот не устоял, неуклюже покачнулся и завалился спиной на мокрый газон. Секунду была тишина. Даже машины на дороге показались мне притихшими. Потом его товарищ, высокий и костлявый парень в мятых оранжевых штанах, взревел от злости, как бык на арене. Не задумываясь, он скинул лопату и со всей силы замахнулся на обидчика. Удар пришелся в плечо. Мне даже показалось, что я слышу глухой стук металла о плоть. Человек в черном отшатнулся, зашипел от боли, но устоял на ногах. И этого оказалось достаточно. Бой вспыхнул, как сухая трава под факелом. Рабочие бросились на людей в черном с грубой прямотой уличной драки, без особых церемоний. Лопаты, кулаки и высокие сапожищи пошли в ход. Те, в свою очередь, двигались странно слаженно, почти синхронно, явно имея навык групповой драки. Один ловко увернулся от удара лопатой, другой поставил подножку оранжевому, третий с размаху влепил кулаком в грудь, отчего трудяга отлетел назад. Но команда оранжевых внезапно увеличилась. Уже через минуту из-за угла станции метро к драке ринулась еще пара человек в рабочих жилетках, вооруженных какими-то инструментами. Ситуация резко изменилась. Со свежими подкреплениями дорожники начали перехватывать инициативу. Глухие удары лопаты монтажек эхом отдавались от бетонных стен. Кто-то из людей в черном попытался достать что-то из-под плаща, судя по всему, нож, но тут же получил в живот лопаты и согнулся пополам, выронив оружие. Группа в черном начала пятиться, сцепившись спинами, держа оборону. Рабочие, взбешенные нападением, теснили их дальше по улице, не давая шанса закрепиться. Я аккуратно остановил Калину чуть дальше автобусной остановки. Заглушил двигатель и погладил Никака по голове. «Ну что, дружище, время приключений?» — пробормотал я. Пес тихо фыркнул, будто соглашаясь. Я вышел из машины, проверил, что ключи в кармане, дверь захлопнул на сигнализацию. Никак шмыгнул за мной, его уши были прижаты, а взгляд сосредоточен. Оглядываясь по сторонам, мы с псом скользнули вдоль стены станции метро. Сквозь городской шум где-то вдалеке я слышал смачное ругательство и редкий звон металла о бетон. Я осторожно выглянул из-за угла. Вся группа в черном теперь действительно отошла метров на 50. Они пытались перегруппироваться, отбиваясь от разъяренных дорожников. Работяги, повизгивая от восторга, размахивали инструментами, словно викинги в ходе налета. Теперь в проходе у стены, там, где чернела невзрачная железная дверь, никого не осталось. Она выглядела маленькой, узкой, почти незаметной, такого рода дверь, на которую обычный человек не обратил бы внимания, думая, что это выход для обслуживания метрополитена. На стене, рядом с косяком, я заметил тонкий, еле различимый знак, нарисованный чем-то черным, похожим на сажу. Место было правильным. Сердце заколотилось сильнее. Я быстро оценил обстановку. Рабочие увлеклись дракой, культисты заняты обороной, все взгляды устремлены туда, дальше по улице. Шансы незаметно пройти к двери были неплохими. Я вдохнул через нос, на мгновение закрыл глаза, собрался. «Ну что, никак? Пора», — тихо сказал я. Пес вскинул голову, глаза его сверкнули темным блеском. Он шел рядом, мягко, почти неслышно. Подойдя к двери, я еще раз оглянулся. Никто даже не смотрел в нашу сторону. Ручка оказалась металлической, массивной, с облупленной краской. Я стиснул ее. Металл был холодным и неприятным на ощупь, как змеиная кожа. Дернул. Тяжело, с легким скрипом, дверь подалась. За ней зияла тьма. Вздрогнув, я на секунду замер. Мелькнула мысль. А может, ну и к черту? Но никак ткнулся носом в мою ногу, как бы говоря. Время пришло. Я глубоко вздохнул, перехватил дверь другой рукой, придержал и шагнул внутрь. Глава 20. Находка. Дверь с мягким щелчком закрылась за моей спиной. Я на секунду замер, прислушиваясь. За дверью остался насыщенный уличный гул. Крики, мат, какие-то глухие удары. Здесь же было тихо. Слишком тихо. Передо мной раскинулась широкая бетонная лестница, уходящая вниз. Ступени, отполированные тысячами ног, блестели тусклым светом. Серые невзрачные стены с облупившейся краской и редкими потеками ржавчины казались равнодушными свидетелями всех, кто спускался сюда раньше. Никак, чуя настроение, осторожно ткнулся носом в мою руку. Я машинально почесал его за ухом. «Ну что, дружок?» — тихо сказал я, глядя в темноту. «Похоже, у нас сегодня экскурсия туда, куда нормальные люди не ходят». Пес фыркнул, словно соглашаясь. Я шагнул к краю пролета и заглянул вниз. Темнота там была плотной, вязкой. Где-то далеко внизу тускло мигала лампочка, но света от нее хватало только, чтобы обозначить бездну. Посмотрел на часы. 17:20. Щелкнул замком наружной двери. Бесполезно. Та закрылась наглухо, без шанса на обратный путь. «Отлично», — буркнул я, — «только вперед». Никак тихо тявкнул. Я вздохнул и начал спускаться, следя за псом, который ступал рядом, аккуратно ставя лапы на каждую ступеньку. Лестница спирали уходила вниз, словно шейка бутылки. Стены были одинаковыми, серые, покрытые грязными потеками с облупившейся местами краской. Лампочки под потолком светили редко и лениво. Одна из пяти, и то каждая вторая мигала, будто издеваясь. Шаги отдавались глухим эхом. Пахло сыростью, старой медью и чем-то еще, тонким, едва уловимым ароматом сжженной бумаги. «Знаешь, дружище», — пробормотал, — «я всегда думал, что такие лестницы бывают только в старых фильмах. Или в кошмарах». Никак посмотрел на меня, моргнул и принялся внимательно принюхиваться к воздуху. Пройдя еще два пролета, я опять взглянул на часы. 17:20. Я остановился, протер циферблат. Время не изменилось ни на секунду. «Эй», — сказал я собаке, чувствую, как мурашки бегут по спине, — «скажи мне, что хотя бы у тебя часы идут нормально». Никак фыркнул, и в его взгляде я прочел легкую насмешку. «Ну да», — вздохнул я, продолжая спуск. «Сразу понятно, кто тут у нас в компании мозговит, и ясен пень». Ступени, казалось, петляли все круче. Иногда мне казалось, что мы кружим на одном и том же уровне, просто снова и снова проходим мимо тех же облупленных пятен. «Знаешь, никак», — продолжил я, просто чтобы заглушить собственные мысли. «Если вдруг в конце этой лестницы окажется бездна, я тебя вперед пропущу, уступлю место». Пес недовольно фыркнул, задрав хвост трубой. «Ладно, ладно», — примирительно поднял я руки, — «шучу. Мы же команда, да?» Никак махнул хвостом и ускорил шаг. Он шел впереди и уверенно, словно помнил путь. Я поймал себя на мысли. Это не просто собака, он как будто сопровождает меня. Не как питомец, а как страж или проводник. Именно в этот момент я заметил. Впереди, далеко внизу, появился свет. Теплый, колеблющийся, как от большого старого фонаря. Я остановился, вглядываясь. Свет был неровный, будто кто-то двигался с лампой туда-сюда. И вместе со светом снизу поднялся едва уловимый запах. Смесь сырого мха, жженой меди и чего-то еще, напоминающего паленые волосы. Я взглянул на часы. 17:20. Они снова не сдвинулись ни на секунду. Я выдохнул, чувствуя, как холод стягивает плечи. Сердце билось неровно. «Ну что, никак», — прошептал я. «Кажется, мы уже почти у цели». Пес тихо рыкнул и двинулся вниз, уверенно, как будто точно знал дорогу. Я тронулся следом, чувствуя, как шаги отдаются в бетонных стенах странным двойным эхом. И почему-то внезапно понял — дальше пути назад точно не будет. «Я вот что думаю, приятель», — сказал, чтобы хоть как-то развеять тишину. «Кажется, если бы ад имел служебный вход, он бы выглядел примерно так». Никак посмотрел на меня из-под лба и, кажется, хрюкнул. Я даже без слов понял его взгляд. «Сам полез, сам и выкарабкивайся». Ухмыльнувшись, я пошел дальше. Круг за кругом, пролет за пролетом. Через некоторое время я поймал себя на странном ощущении. Казалось, что лестница не просто идет вниз, а как будто закручивается спиралью, петляя по невидимой оси. Ноги налились тяжестью, каждый шаг отдавался тупой болью в икроножных мышцах. «Что за черт?» Выдохнул я, остановившись на очередной площадке. Прислонился к стене, чувствуя под ладонью холодный, чуть шероховатый бетон. Никак тоже остановился. Он настороженно нюхал воздух, уши его были прижаты. В полутьме его шерсть казалась странно светящейся, словно он впитывал тусклый свет ламп. «Стоп!» — поднял руку с часами. На электронном циферблате все так же горело. 17:20. Ни минуты больше. Ни секунды меньше. «Либо у меня сломались часы, — пробормотал я, — либо мы опять попали в какую-то чертовщину». Пес посмотрел на меня, и я явственно уловил в его взгляде знакомую укоризну. «А чего ты ожидал сегодня?» Я рассмеялся, коротко, глухо. Смех мой захлебнулся в бетонных стенах и растворился. Спуск продолжался. Мы прошли еще 2 или 3 пролета, когда я заметил, ступени стали шире. Стены светлее, как будто покрашены побелкой давным-давно и неровно. Где-то внизу раздавались странные звуки. Ни гул метро, ни шорох вентиляции, а какой-то стонущий затяжной шорох. Я остановился, прислушался. «Это был ветер?» — спросил я вслух. Никак встал ближе ко мне, его шерсть опять приподнялась на загривке. «Все нормально», — сказал я ему скорее для собственного успокоения. «Мы просто спускаемся к метро. Наверное, старые туннели. Какая-нибудь их заброшенная часть». Шепот сливался с шумом воздуха, то смешиваясь с чем-то еще в странные звуки, то почти затихая. Было ощущение, что лестница тянется вглубь не десятки, а сотни метров. И вот, наконец, впереди замаячил явственный прямоугольник света. Не тот мигающий больничный холодный свет, а что-то мягкое, желтое, живое. «Ну вот, старина», — тихо сказал я, глядя на пса. «Дошли. Пора посмотреть, что там». Никак коротко тявкнул, словно подтверждая. Мы шагнули на последний пролет. Чем ближе я подходил к свету, тем сильнее сжималось внутри какое-то нехорошее предчувствие. Никак шагал рядом, уши его были настороженно подняты, а хвост чуть вздернут, значит, он тоже чувствовал странность происходящего. Последние несколько ступеней дались с трудом. Будто сам воздух уплотнился, стал вязким, тяжелым и мешал моему движению. И вот перед нами раскинулся холл. Не метро. Совсем не похоже на метро. Просторное помещение, вырубленное в сером камне. Высокие потолки уходили вверх так далеко, что терялись в полумраке. Тусклые лампы, редкие разбросанные, давали свет чуть ярче свечей. Под ногами был гладкий пол, бетонный, с какими-то старыми царапинами и вкраплениями темного, почти черного камня. Прямо перед нами, на противоположной стене, висела табличка. Металлическая, потемневшая от времени, с полустертыми знаками. Я подошел ближе, прищурился. Надпись была странной. Ни кириллица, ни латиница, ни арабская вязь. Что-то иное. Клиноподобные символы, закрученные в спирали и крючки, будто кто-то пытался зафиксировать на металле саму суть первобытного языка. Я потрогал табличку пальцами. Холодный металл отозвался глухим звоном, будто под ней пустота. «Вот тена», — пробормотал я, — «будто попал в музей древностей, только не туристом, а экспонатом». Никак подошел ближе, фыркнул. Его нос сморщился, глаза скосились, наверное говоря, «не нравится мне это, дружище». Я отошел на пару шагов и заметил еще кое-что. Три двери. Три одинаковых на вид прохода в противоположной стене холла. Каждая, старая, тяжелая, без ручек, лишь с небольшими углублениями посередине, куда можно было бы упереться руками и толкнуть. «Эдж-классик жанр», — вслух проговорил я, чувствуя, как голос глухо отдается в пустоте. «Как в сказках. У камня богатырь стоит, выбирает дорогу. Только я не богатырь, и надписи тут не понимаю». Никак посмотрел на меня. В его взгляде читалась смесь упрека и ожидания. «Сколько можно тянуть?» «Ладно», — буркнул я, вытаскивая телефон из кармана. «Попробуем современные технологии». Включил камеру, активировал функцию автоматического перевода. Прицелился в табличку. На экране мигнули пиксели. Зависли. И выдали в итоге пустоту. Ошибка. Нет сети. «Отлично», — сказал я. «Вот и поговорили». Фыркнув, я все же сфотографировал табличку на всякий случай. Мало ли, может быть, потом найду способ расшифровать или покажу кому-то умному. «А вот ты, профессор, никак, какую бы выбрал?» — спросил я у пса, шутливо поклонившись. Пес обошел три двери по дуге, осторожно принюхиваясь к каждой. Сначала остановился перед левой. Обнюхал, шерсть чуть стала дыбом. Недовольно фыркнул, отступил. Потом приблизился к правой. Снова обнюхал. Рыкнул тихо, но угрожающе. Отвернулся. И, наконец, подошел к центральной. Постоял секунду, словно обдумывая, а потом решительно поставил на нее передние лапы. Дверь издала низкий скрип, словно стон старого дерева, и слегка приоткрылась. И тут произошло странное. Две остальные двери, левая и правая, задрожали. По их поверхности побежали тонкие трещины, словно кто-то выцарапывал их изнутри. Следом в какой-то момент все пошло прахом, они осыпались. Беззвучно, словно сделанные из песка, осыпались на бетонный пол, на котором не осталось ни единого следа. Я стоял, вытаращив глаза, чувствуя, как где-то внутри холодным комом сжалась тревога. «Ну да, конечно», — пробормотал я. «Все как в старой доброй загадке. Только никакого выбора у нас теперь нет». Никак посмотрел на меня с видом «ну ты и тугодум», потом снова ткнулся носом в приоткрытую дверь. Теплый, но тяжелый воздух тянулся оттуда. Пахло чем-то древним и влажным, с непонятными примесями. Я сжал кулаки, чтобы руки не дрожали. «Ладно, братец», — выдохнул, стараясь взять себя в руки. «Идем, раз уж начали». Я подтолкнул дверь чуть шире, и она с тяжелым вздохом распахнулась внутрь. За ней тянулся узкий и низкий коридор, уходящий во мрак. Мы сделали первый шаг внутрь. И первое, что почувствовал — воздух изменился. Он был плотным, как кисель, теплым и тяжелым. Казалось, что он не столько заполнял легкие, сколько обволакивал изнутри. Пахло горелой древесиной, сырой землей и чем-то горьким и приторным одновременно, как запах увядших цветов на кладбище. Коридор вывел нас в огромное помещение. Оно было куда больше холла, из которого мы только что вышли. Куполообразный зал, выдолбленный в камне, уходил вверх метров на 20, а может и больше. Света почти не было, только редкие мерцающие факелы в металлических держателях, едва рассеивающие густую тьму. И в этой тьме я увидел их. Фигуры. Десятки фигур. Они стояли по кругу, как черные силуэты на фоне еле светящегося камня. Тени, отдаленно напоминающие людей, но слишком вытянутые, слишком кривые. Их тела казались зыбкими, как дым в затхлом воздухе. Они медленно покачивались из стороны в сторону, будто следуя неведомому ритму. Я замер. Никак прижался к моей ноге, шерсть на его загривке встала дыбом. И тут они заметили нас. Одновременно. Как по команде, все фигуры повернули ко мне свои лики, если это вообще были лица. В местах, где должны были быть глаза, вспыхнули красные точки. Яркие, злые, полные такой ненависти, что у меня перехватило дыхание. Они начали двигаться. Медленно и беззвучно, словно не шли, а скользили по камню. Круг начал сжиматься. «Назад!» — прохрипел я и шагнул назад. Но за спиной больше не было прохода. Я нащупал только гладкую, холодную стену. Там, где еще мгновение назад была дверь, теперь была сплошная серая поверхность. Без выхода. Тени приближались. Никак шагнул вперед. Я увидел, как его шерсть поднялась дыбом, и не от страха, а от ярости. Его спина выгнулась дугой, хвост встал торчком. Из пасти вырвалось низкое утробное рычание, настолько густое и плотное, что оно будто физически давило на грудную клетку. И тогда я еще заметил, никак начал светиться. Едва различимое голубоватое свечение окутало его шерсть, словно легкое пламя без тепла. Его тень на каменном полу разрослась, стала шире, массивнее, и сам он начал расти. На глазах. Шерсть словно вспыхивала электрическими разрядами, мышцы наливались силой. За пару секунд мой небольшой пес стал размером с крупного добермана, а затем продолжил увеличиваться. Я вжался в стену, ошарашенно наблюдая, как мой верный спутник превращается в нечто большее, чем обычная собака. Тени уже были совсем близко. Их лица, или то, что их заменяло, исказились. Красные глаза разгорелись ярче, тени начали дрожать, словно их охватил страх. Никак поднял голову к потолку. И зарычал. Не так, как до этого. Это уже не был обычный собачий рык. Это был гул. Оглушающий, первобытный, перекрывающий все звуки вокруг. Казалось, он шел не только от Никака. Он наполнял сам воздух, сам камень, пронизывал все пространство. От низкой частоты этого рыка у меня заложило уши, помутилось сознание, перед глазами поплыли цветные круги. Я закрыл лицо рукой, пытаясь не потерять равновесие. Через пальцы я видел, как тени замирают и начинают рассыпаться. Нет, не осыпаться, не таять. Они дрожали, их контуры расплывались, словно кто-то растворял их изнутри. И тут я увидел, как их тягивает внутрь пасть моего питомца. Он не шевелился, просто держал широко открытую пасть, и в нее, словно через воронку, медленно, мучительно всасывались эти злобные образы, один за другим. Тени рвались, сопротивлялись, их лица безмолвно кривились в немом крике, но никак явно был сильнее. Их вырывало из зала, как листья осенним вихрем. Когда последний обрывок тени исчез, рык затих. Тишина застыла в воздухе. Я стоял, опершись на стену, глотая воздух, будто выбрался из-под воды. Никак сидел посреди зала. Маленький, обычный. Снова тот самый знакомый пес. Его шерсть только чуть-чуть подрагивала от напряжения, словно еще не полностью отпустила недавнюю ярость. Я моргнул несколько раз, провел руками по лицу, посмотрел на своего друга. «Ты это... Я уже в целом догадался, что ты необычная собака. Но вот этот фокус меня удивил», — проговорил я. «А жители этого подземелья поразил прямо в сердце». Никак фыркнул и ткнулся носом мне в колено, мол, пойдем уже, чего застыл. И в этом было столько обычности, столько нашего с ним прежнего взаимопонимания, что я невольно усмехнулся. Хотя в глубине души понимал, после этого я уже не смогу смотреть на него так же, как раньше. Выхода отсюда не было видно. Только этот огромный пустой зал, стены которого терялись в темноте. Мы с псом шли вперед, шаги отдавались глухим эхом, хотя казалось, что никакой акустики здесь быть не может. Воздух был слишком тяжелым. Когда мы приблизились к центру помещения, я почувствовал что-то странное. Словно внезапно прошел сквозь невидимую завесу, типа мыльной пенки. Только переступил за этот невидимый порог, и все изменилось. Темнота стала гуще, почти осязаемой. Воздух задрожал, приобрел металлический привкус на языке, как будто я только что лизнул ржавую монету. Я остановился, оглядываясь. Пол был устлан обугленными костями. Ни одного-двух тел, нет. Их были десятки или сотни. Маленькие, большие, крошечные, разные. Они валялись под ногами, поскрипывая, потрескивая под шагами. Черепа с пустыми глазницами глядели вверх, как будто продолжали в немом ужасе смотреть на потолок. Я судорожно сглотнул. «Твою мать!» — выдохнул я шепотом, чтобы не нарушить эту адскую тишину. «Ну и местечко мы нашли, дружище!» Никак шел рядом, его лапы ступали осторожно, почти беззвучно. Он тоже чувствовал, что это место не просто жуткое. Оно было неправильным на каком-то глубинном, животном уровне. Мы медленно приближались к центру зала. Там, в слабом дрожащем полумраке, я увидел нечто. Большой каменный алтарь. Массивный, с шероховатой поверхностью, на которой были выцарапаны странные символы на том же языке, что и на табличке перед входом. Они пульсировали внутренним светом, не ярким, но зловещим, оранжевым, как тлеющие угли. Алтарь казался живым. Словно дышал, медленно раздуваясь и опадая. На нем что-то лежало, прикрытое тканью. Ткань была странной, плотная, темно-синяя, в пятнах чего-то бурого. Она была похожа на саван, но словно соткана из дыма и золы. Края ее слегка трепетали, как будто под ней что-то шевелилось. Эту ткань я уже видел. У Кати была похожая шаль. Она, смеясь, говорила: «Антиквариат, тетушка подарила». Я остановился в паре шагов. Рука сама собой потянулась к ткани, но замерла в воздухе. «Нам это нужно?» — спросил я вполголоса, бросив взгляд на Никака. Пес молча смотрел на алтарь. Его глаза поблескивали странным светом, и в этом взгляде читалась не злость, не страх, а решимость. Я вдохнул носом. Воздух пал железом, прахом и чем-то сладковато-гнилым. «Ладно», — сказал я себе, — «раз уж зашли так далеко». Я осторожно взялся за край ткани. Она оказалась неожиданно тяжелой на ощупь, как мокрая. Она сопротивлялась, словно не хотела отпускать то, что скрывала. Я потянул. Ткань сдвинулась на несколько сантиметров. Под ней что-то бледное. Я прищурился, сердцебиение участилось. «Только бы это не было то, что я думаю», — пробормотал я. Дернул сильнее. Ткань соскользнула, и мое сердце остановилось. На алтаре лежала Катя. Катя! Ее лицо было бледным, почти прозрачным, как тонкий фарфор. Губы сжаты в тонкую линию, глаза закрыты, будто она просто спит. Но это был не сон. Кожа на ее руках, тех, что были аккуратно сложены на животе, покрыта странными, почти незаметными трещинками, как на высохшей глине. Из этих трещинок сочилась тусклая оранжевая подсветка, точно такая же, как на камне под ней. Она будто была частью алтаря, словно сплавилась с ним. «Мать природушка!» — выдохнул я, отступая на шаг назад. Никак тихо зарычал, но не двинулся с места. Он сидел рядом, настороженно вглядываясь в неподвижное тело. Я машинально вытер ладонь о куртку. Она вспотела и стала скользкой. Голова шла кругом. «Катя! Здесь? Почему? Как?» И тут меня как ударило. Это все не просто случайность. Катя была частью плана. Ее привели сюда. Или привели с ее согласия, или уже после смерти. Я закрыл глаза на секунду, пытаясь прогнать подступающий ужас. Когда открыл, все вокруг было таким же. Реальностью. «Прости, Катя», — сказал я шепотом. «Я, оказывается, даже не знаю, кем ты была до этого. Но теперь ты — одна из жертв этого безумия». Алтарь под ней вдруг вздохнул. «Да-да, именно вздохнул». Я отступил еще на шаг. Камень под ее телом вздулся еле заметной волной, как поверхность воды от легкого бриза. И с этим дыханием по залу прошла почти неуловимая дрожь. Я резко обернулся. Все вокруг начало изменяться. Тены на стенах ожили, задрожали, склонились ближе. Их было много, сотни, тысячи. Но теперь они не выглядели как люди. Их лица были расплывчатыми, безглазыми, как у кукол. Их тела струились в воздухе, как дым. Их пальцы тянулись к нам, длинные, тонкие, с когтями на концах. Никак встал передо мной, шерсть дыбом, пасть приоткрыта в беззвучном реве. «Похоже, нам пора валить», — сказал я, всматриваясь в камень. Алтарь снова дрогнул. И тут я понял, если оставить его здесь, это место будет только расти в силе. Оно будет глотать новые души, тянуть все больше людей. Я вспомнил слова деда. «Где стоял алтарь, там и найдешь корень беды. Где треснет камень, там пролей кровь. Где пламя погаснет, там восстановится мир». Снова посмотрел на Катю. «Прости», — сказал еще раз. Тени вокруг двигались быстрее. Никак рычал низко, угрожающе. Его глаза...